«Великолепно! Ты доставишь мне истинную радость». Беседа перешла на другие темы, что позволило Линкольну снова замолчать. Он тихо радовался, что мать ни разу не обратилась непосредственно к нему. Правда, несколько раз она вроде бы собиралась с духом, но тут же отступала. Неужели ждет, чтобы он начал первым? Возможно. И вполне вероятно, что он уедет отсюда, и ничего не изменится. Может, он и надеялся забыть старые обиды, но не рассчитывал на то, сколько горечи и неприязни вспыхнет с новой силой при виде матери в том доме, которого она его лишила. Однако от него не ускользнуло, что она заранее позаботилась купить, позаимствовать или нанять того превосходного жеребца, на котором он ездил вчера. Чудесное животное, достойное короля. Значит, подумала об этом еще до его приезда. И после обеда послала за Линкольном слугу, чтобы тот объяснил, как проехать к замку Крегора. Мать могла бы сама это сделать, но после его неприветливого молчания в ответ на ее нерешительное замечание за столом, очевидно, не осмелилась, боясь отпора, и все же понимая, что он не знает дороги, позаботилась дать поручение слуге. Наверное, так поступила бы всякая мать, без лишних просьб помогла сыну. Но лучше бы она этого не делала, слишком поздно. У нее было 19 лет на то, чтобы исполнить материнский долг, когда он больше всего в этом нуждался, но она и пальцем не пошевелила. Да, он всячески избегал ее, не отвечал на письма. Но если бы это было так важно для нее, она непременно бы отыскала сына, прорвала бы тщательно возведенные линии обороны и привезла бы его домой. Глава 7. Линкольн легко нашел озеро. Оставалось только ехать вдоль берега, причем довольно долго, поскольку берега были неровными и извилистыми, совсем как речные. Да и само озеро оказалось огромным, а замок Крегора стоял на высоком утесе с видом на воду и горы на другом берегу. Странно, что Мелисса удалилась так далеко от дома, чтобы поплавать в крошечной лужице, когда под боком такое великолепие. Однако ему стоило радоваться, что она это сделала, иначе он никогда бы ее не встретил. Сама мысль о том, что они скоро увидятся, взволновала его с новой силой. Как давно он не испытывал ничего подобного. Недаром с нетерпением ждал начала сезона, когда тетка и кузина обнаружат, что ему приелись бесконечные балы, рауты, вечера и другие развлечения, к которым он, по правде сказать, с самого начала не питал особого интереса. 10 лет он пил из этой чаши, и, наконец, она для него опустела, после чего Линкольн заключил, что в душе был и остался деревенским мальчишкой, что стало еще одной причиной, по которой он согласился искать жену. Крегора Касл оказался вовсе не таким, каким, по его представлению, должен быть средневековый замок. Прежде всего, крепость была в превосходном состоянии, включая все внешние оборонные стены. Внутренний двор, который они окружали, скорее всего, разительно отличался от того, каким был когда-то. Здесь было полно мастерских и хозяйственных построек, деревообделочная мастерская, кузница, пекарня. Взгляд Линкольна привлекла также россыпь каменных коттеджей, что-то вроде небольшой деревушки. Возможно, Мелисса живет в одном из таких домиков или где-то поблизости. Он спросил на конюшне, где может найти ее, и ему посоветовали обратиться в главное здание прямиком к Лэрду, который сейчас дома. И тут Линкольна ждал очередной сюрприз. Он и представить не мог, что окажется в роскошном помещичьем доме со множеством комнат, как подобает владельцу богатого поместья. Его пригласили подождать в пустой гостиной. Вскоре появился и сам Локлан Макгрегор, владелец Крегоры и нынешний глава этой ветви клана Макгрегоров.